8 дней до часа Х. Поздний вечер. Реальность. Санкт-Петербург. Семен Давыдов явился хоть и вовремя, но серьезно навеселе, из-за чего получил от Всеволода такой нагоняй, что всю дорогу отмалчивался и дышал перегаром в открытое окно. «Почти сбрендил», — признался он, наконец, майору, скучающему, рядом с Капустиным на переднем пассажирском сидении. Винни вел, сверяясь с навигатором, да периодически материл очередную яму, которую не успел заметить в свете фар, а Всеволод просто курил одну за одной. «И что так?» — поинтересовался Курехин. «Да после той свиданки», — Семен покосился на водителя, но Всеволод махнул рукой. «Свой». «Ну, тогда ладно. Ты представляешь, майор, какой облом? Думал, что обломится, а вышло, что обломилось». «Гротеск, понимаю». «Да ты не хохми, у меня и так своих комплексов не счесть, а тут еще это. Не поверишь, какой день напиваюсь в стельку и из дома не выхожу». «А где же водку-то берешь?» «Да по интернету заказываю. Консервы и спиртное мне больше и не надо». «Ясно. А мы тут землю копытим, чтоб твою и мою задницы вытащить». «Так позвали бы». «И что ты можешь предложить в сложившейся ситуации?» «Как что?» — пьяный Давыдов дожахнул. «Анализ! В таком деле анализировать данные — первое дело. И несмотря на то, что я по интернет-трафику, для меня что хочешь по зубам». «Тогда возьми вот это. Делом займись». Майор покопался в бардачке автомобиля и, вытащив оттуда распечатку с собранными по рубежу данными, вручил ее Семену. «Головушку свою лишний раз потренируешь. Может, помолчишь». «А вот хамить не надо. Обижусь и уйду в себя. А вот какой я оттуда выйду, лучше бы вам не знать». Ухмыляясь, мужики не воспринимали щуплого очкарика всерьез. А зря они так. Как в любом другом человеке, в Семёне были две стороны. И если психика у индивидуума нормальная, то половинки эти, как правило, дружат. Психологическая травма, полученная Семёном в детстве, не только пошатнула его внутренний мир, она его перестроила. И нормальное поведение в социуме давалось ему с огромным трудом. Вдохнув поглубже и обуздав очередного пылающего огнем демона, попытавшегося выбраться наружу, он принялся за работу. Некоторое время Давыдов изучал текст, что-то беззвучно бормоча себе под нос, а однажды даже попросил у Всеволода сигарету и под конец выдал вердикт, немного удививший ударную группу. «Начну с малого». Начал Семен, примерившись и выбросив окурок в окно. «Балтийский след. Обманка. Блеф. Мистификация. Слишком явный, в то же время слишком запутан. Странные граждане, на показ боящиеся электронных гаджетов, но в то же время ведущие спартанский образ жизни. Все сделано так, чтобы их непременно заметили, возможно, пропустив истинного курьера». «Дальше...» Всеволод с интересом взглянул на, похоже, попавшего в свою тарелку Давыдова. «А вот казахский след — самое то. Площадок там было немало. Удобно, безлюдно, куча военных ракетных баз. То, конечно, при Советском Союзе, но думаю, что и светлые головы служили в основном там. Поскольку проект масштабный, то он... не может быть незамечен правительством. Они могут и не являться его инициаторами, но засунуть туда свою лапу, дабы потом захватить кусок пожирнее, это в духе нашей демократии. Старая коммунистическая школа называется». «Ходок!» — криво усмехнулся Капустин. «Ты дальше слушай, большой парень», — легкомысленно отмахнулся Семен. «Теперь идем по материальной части. Затраты на производство, распространение и внедрение требуют определенных мощностей и привлечения персонала». «Электростанция, мощный источник энергии», — попытался вставить слово Всеволод, но Давыдов даже не заметил замечания собрата по несчастью. «Место обязано быть полностью легально, засвечено в СМИ и интернете, а привлечение специалистов не должно вызывать вопросов. Обеспечение инфраструктуры, локальное действие установок как тестовых, так и введенных в эксплуатацию, из-за чего я заключаю, что местом расположения дата-центра с базовой платформой является один из наукоградов Взвизгнув тормозами, Винни лихо загнал автомобиль на обочину и, выбросив из-под задних колес веер гравия, машина встала, коптя черным выхлопом горелого масла. «А ну-ка, развивай!» — нахмурился Курехин. «Центров таких в России немало», — довольный произведенным эффектом и почти протрезвевший аналитик по-хозяйски откинулся на спинку дивана, чувствуя, как меняется его статус в этой компании. «Это Бийск, что в Алтайском крае, Кольцово под Новосибирском, Мичуринск на Тамбовщине. Московская область вообще выглядела бы как идеальное прикрытие, ибо подобных точек там 9, а если взять показушное Потёмкинское Сколково, то дюжина наберется. Пойди найди концы». «А Питер?» — перешел в лобовую атаку майор. «Ну или Ленинградская область?» «Петергоф», — довольно ухмыльнулся аналитик. «Так что же это получается?» — спохватился Капустин. «Мы не туда едем?» «А куда мы, собственно, собирались?» «На АЭС». «Выходит, не туда». «Господи!» — спохватился Всеволод. «У нас же лютые блоха сейчас к точке подходят. Там же гражданские». Мобильный Блохина долго не отвечал, а когда тот снял трубку, то Курехин различил неприятные и до боли знакомые хлопки. «Что у тебя там происходит?» — менторским тоном поинтересовался он. «О, командир! Ха-ха-ха! Мы тут мало-мало дыру эту штурмом берем. Охрана здесь никакая по периметру. А вот чоповцы попались крепкие. Уже 20 минут из главного административного корпуса отстреливаются. Бухгалтерию защищают. У них вроде как зарплата сегодня». «Молодцы, охрана. Я бы вас за зарплату тоже на ленточке для бескозырок нарезал», — усмехнулся майор. «Так вот, что я тебе скажу. Собирайте манатки и огородами к Котовскому. Не на ту точку вы пришли». «Как не на ту?» — охнул блоха. «Все ведь верно. Координаты, название населенного пункта. Сторож на воротах, и тот подтвердил. Ну, правда, после того, как я ему паяльную лампу в задницу вставить пообещал, тогда и запел. А до того момента все коммунисты играл». «Не наследили, не вычислят вас?» «Да не, да не дай боже. Подумают что угодно, только не то, что в действительности. Мы даже пару националистических лозунгов на заборе из баллончика накатали. Лютому особенно свастика в зубах премьера понравилась». «Виртуозы», — еще раз похвалил парней Курехин. «Но все равно завязывайте, почистите за собой, без жертв среди гражданских. Отходите, не снимая подшлемников. А то я вас, ухари, знаю. Жарко им, и давай голые рожи под камеры подставлять». «Будь сделано! Эй, Лютый, отходим!» «Твою же мать, как же!» Не засветились они. «Место сбора прежнее. Выдвигаемся по мере подхода. Планы меняются, господа штурмовики. Мы едем в Петергоф». Нажав на отбой, Всеволод хмуро кивнул Винни. И тот, не включая поворотников, резко вывернул на шоссе. «И правда в Петергоф поедем?» — поинтересовался он у бывшего командира. «Неужто не пощупаем станцию? А как же потребление?» «А я почему-то склонен доверять Семену», — пожал плечами Курехин. «Он аналитик, ему виднее. Да и потом, жизнь его целиком и полностью зависит от его же выводов по материалам. Сёма, точно Петергоф?» «Точно», — упрямо кивнул Давыдов. «Больше ничего и в голову не приходит. Там даже и место есть замечательное под такие нужды. Как приедем, покажу».